Ферзан Аспетек. «Сердце под замком». Рассаны и Аличи. Читает актриса Яна Медведева. «Нам не расстаться, пока жива память». Изабель Альенде. Паула. Найти студию оказалось несложно. Просторный, но при этом сумрачный павильон загромождала техника, кабели. Вышедший навстречу парень в ковбойке велел подождать у софита, о которой она едва не споткнулась. В луче света перед камерой, взобравшись на табурет, отчаянно жестикулировала хрупкая рыжеволосая женщина. На нее невозмутимо взирал тип, сдвинутый на затылок бейсболки, который восседал на складном стуле, как на троне. «Должно быть, режиссер или еще какая-то шишка», — подумала она, заметив вокруг него рой благоговеющих ассистентов. Охранник, маячивший рядом, внезапно исчез, и она снова ощутила себя робкой школьницей, как всегда. «Эй, красотка, а тебя как зовут?» — поинтересовался один из ассистентов. «Аличи», — едва слышно выдохнула она. «Давай, Аличи, твой выход». Рыжеволосая закончила, значит, теперь ее черед. Трепеща, она доплелась до табурета. Луч прожектора слепил глаза. «Сядь там, смотри в камеру. По сигналу можешь начинать, понятно?» «Синьорина, смотреть нужно вот сюда!» — выкрикнул кто-то. Из-за бьющего прямо в лицо софита она ничего не видела. «Так, немного правее». Она повиновалась и, ориентируясь на огонек камеры, чуть не сменила позу. «Ну-с, поглядим. Расскажи нам что-нибудь о Личи, что захочешь. Расскажи о себе. Давай», — велел тот, что походил на режиссера. «Проба о Личи, дубль первый, мотор, хлопушка», — послышалось из темноты. «Ой, я...» «Стоп, нет, так не пойдет. Ты голову опустила. Смотреть нужно прямо в камеру, ясно?» Голос режиссера полоснул резко, словно бритва. Аличи застыла, еще секунда, и расплачется. «Погодите, у нее лоб блестит. Мари, поправь!» — вмешался новый голос. Откуда-то сзади вынырнула девушка в нелепой жилетке с десятком карманов, из которых возникли пуховка и пудра. Аккуратно промокнув Аличи щеки и лоб, девушка достала щетку и пригладила ей волосы. А прежде чем снова исчезнуть, метнула на нее понимающий взгляд и прошептала: «Говори, как с подругой или с мамой. Ты и она, никого больше. Вот и весь секрет». Разумеется, гримерша думала ее успокоить. Но упоминание о матери вызвало у Аличи прямо противоположную реакцию. Услышав уже знакомый голос, подавший сигнал, она старалась не отрывать взгляда от камеры, но видела только Аделаиду, женщину, которая произвела ее на свет. Свою мучительницу. И поток слез, еще мгновение назад грозивший поглотить ее, вдруг отступил, а вместо него прорвался могучий, неудержимый гнев. «Я так и не смогла сказать тебе, как сильно, сама того не сознавая, желала твоей любви. То и дело заходила на кухню, но ты меня прогоняла. У тебя ведь всегда была куча дел поважнее. Однажды принесла рисунок. Ты на него даже не взглянула. Ночами я рыдала, сжавшись в комочек под одеялом, потому что боялась темноты. В наказание это заставляло меня спать на полу. Я очень рано научилась скрывать от тебя свои мечты. Ты порвала бы их в клочья. Не высказывала вслух ни единого желания, чтобы ты меня не осмеяла. Все детство я искала в твоем мрачном взгляде проблеск улыбки, но видела только порицание, ненависть, отвращение. Ты смотрела на меня, как на червяка или мокрицу, мерзость, ничтожество. И в конце концов я и сделалась такой, какой меня видела ты, недостойным, неуклюжим, неуместным созданием. Мне было трудно принять, что для тебя я все делаю не так. Но как же иначе? Ведь я пришла в этот мир, чтобы разрушить твою жизнь. Однако от каждой болезни есть лекарство. Покинув твой дом, Я наконец-то начала жить, дышать. Я уже не ребенок. Я больше не ползаю. Я встала на ноги. Алича на миг умолкла, словно заблудившись в собственных воспоминаниях, но тут же продолжила. «Матерью называют ту, кто растит тебя в любви, кто пестует твои мечты и направляет первые шаги, ту, кто поет песенки, чтобы ты уснула, кто держит тебя за руку, чтобы придать смелости, когда ты испугаешься буки, притаившегося в ночи. Ты для меня ничего подобного не делала. Иметь такую дочь было несчастьем для тебя, но и для меня это тоже было несчастьем. Так что теперь ты свободна. Все равно я понятия не имею, что делать с такой матерью». Слова, которые Алича держала в себе, Бог знает сколько времени, она произнесла твердо, четко, а замолчав, почувствовала себя такой свободной и легкой, словно ничто больше не имело для нее ни малейшего значения. Тишина в павильоне вдруг стала почти осязаемой. Потом кто-то захлопал в ладоши, за ним другой, третий.